Глава 25. Ресторан и трое. Василий Михайлович. Народ подобрался крепкий. Даже удалось нанять двух сильных магов. Я внутренне ликовал. Теперь Оленька будет в безопасности. Человек 20 по очереди будут нести службу. Жаль, что магов-лучников не нашлось в этом городе. Но это уже роскошь. К назначенному часу мы прибыли к таверне. Я хотел дождаться Ольги Ивановны, получить ее одобрение. Все же она хозяйка, и кто-то из воинов ей мог не понравиться. Одновременно с нами подошел Анатолий. Как же я был рад его видеть. Он услышал зов, когда патрулировал границу двух государств. По соглашению между двумя империями мы могли пересекать границу, если слышали зов. В этот раз понадобилась помощь молодому, но довольно опытному оборотню, который подался за звонким золотым в наемники к одному из местных господ. Да что-то не поделил с молодым Борчуком, который тут же обвинил воина в нанесении побоев и даже предъявил папеньке две длинные царапины на ноге. Ну, тот, недолго думая и даже не пытаясь разобраться в ситуации, вызвал стражу. Суд на расправу был скор. И выставил немаленький штраф и месяц исправительных работ. Если бы не вовремя подоспевший Анатолий с сослуживцами, то неизвестно, чем бы закончилась история. Ее заметил сразу, стоило лишь появиться вдалеке знакомому платью. Я еле сдерживал улыбку при ее приближении и в то же время посматривал на оборотней с опаской. Пусть хоть один на нее заинтересованно посмотрит, тут же вызову на дуэль. Кровь бурлила. Медведь хотел вырваться, по-хозяйски рыкнуть, показывая всем присутствующим, что это его пара. Ворса я бы так и сделал, но тут на земле людей приходится сдерживаться. Какое у нее нежное, красивое, доброе лицо, а глаза словно две звездочки путеводные. Губы вишневые манят поцеловать. Я тряхнул головой. Ольга Ивановна обворожительно улыбнулась одновременно всем. Медведь рыкнул внутри меня, больно царапнув по душе. «Разрешите представить?» Мой взгляд лучился счастьем. «Моя барыня Ольга Ивановна». И главное ударение сделал на слове «моя», что не ускользнуло от оборотней. Они перевели удивленный взгляд с Ольги на меня и обратно, тут же все поняв. «Друг, ты даешь», — прошептал Анатолий, стоило нам зайти в зал ресторана и разместиться в разных углах заведения. Но сели так, чтобы мне было видно Ольгу. «Судьба, Анатолий, сам понимаешь, сердцу не прикажешь». «А ты ей признался?» — спросил друг. Никто из оборотней больше не смотрел в сторону моей Оли, но вопросов задавать не стеснялись. «Нет, не признался», — мотнул с силой головой. «Да и как? У людей все по-другому. Тут подарок подари, тут ласковое слово скажи, доброе дело сделай». Не то что у оборотней. Зов истинной пары, оборот в зверя, знакомство, помолвка, а потом уже ухаживай и говори, что хочешь. А можно и не говорить. Никому это не нужно. Все сразу понимают, что перед тобой половина твоей души. «Сочувствую, Василий», — Анатолий хлопнул меня по плечу. «А чего сочувствовать? Радоваться за меня нужно. Я добьюсь своей Оленьки, тем более искра пролетела». Мой взгляд блуждал по залу и каждое мгновение пытался вернуться к той, что моему сердцу мила. «Мы радуемся. А вот ты можешь лишиться семьи. Сам знаешь, оборотни против смешанных браков. А твой отец имеет определенный авторитет. Но ты даже можешь не отвечать. Каждый из нас понимает, что в случае с истинной парой слово родителей не будет иметь для тебя значения. Ты просто покинешь семью». «Да, ты прав. Как только разрешится одно дело, то я в тот же миг отправлюсь к отцу просить благословения. Пусть это и не требуется, но я очень хочу, чтобы они с мамой присутствовали на свадьбе». Принесли заказ. И в этот момент я заметил, как в зал вошел судья и, ни на кого не оглядываясь, направился прямо в сторону Ольги Ивановны. Он ей что-то говорил, кланялся, и она неожиданно пригласила его за свой стол. Я хотел подойти и сесть рядом с Ольгой, но меня опередили две ярко одетые девицы, вбежавшие в открывшуюся дверь.